Глава первая. Я проснулся, выглянул в окно. Темень хоть глаз выколи, а ведь утро уже. Хоть и светает раньше с каждым днем, все равно на службу мне к 7, так что восхода солнца я сегодня не увижу. Ну, чего греха таить, выспался, еще бы не этот сон, и вообще все шикарно было бы. Сны эти странные, нет бы что полезное приснилось, как эта хрень уже третью ночь прям под утро в голову лезет. И ведь в первый раз я конкретно испугался звука открывающейся двери, словно это со мной происходило. Проснулся в холодном поту, а сейчас уже нет, буднично как-то. Подумаешь, 6 любителей погулять по лесу пробрались сквозь какие-то заросли, увидели башню, классическую такую, с расширением наверху. На водонапорку похоже. Забрались наверх, повредили потолочные перекрытия, добрались до золотишка и оружия, и тут кто-то входит. Вот дальше сон ни в какую не шел, хотя все новые и новые детали я подмечал. Сегодня, например, почти удалось разглядеть, что же это за кругляши такие, ведь на них что-то написано, на каждом свое. И что интересно, если для каждого незваного гостя по монетке получается, как они делить последнюю будут? Может, распилят или подерутся, хотя по мне вот этого не надо, и так сон беспокойный. И еще, как ни пытался, не мог вспомнить лиц. Вот общие какие-то приметы помню, детально писать никак. Как-то обычно мне сны редко снятся, а чтобы одно и то же, несколько раз такого не было. И людей-то я этих знать не знаю, и места для меня незнакомые. Вот откуда берется все это, из каких глубин мозга, кто знает. Нет, чтобы что-то приятное приснилось. Про родную землю, про студенческие годы, или как мы в Португалию ездили всем кагалом. Шикарные бы сны вышли. Так ведь нет, снится бред какой-то, да еще с повторами. Вылез из-под одеяла, шлепая босыми ногами по дубовому паркету. Подошел к окну. Свежевыпавший снег блестел в свете фонаря. Отличная январская погода, не холодно такой степени, что зубы сводит. Ну и оттепели нет, луж, грязи, всякой гадостью тут дороги не посыпают. Экология на хорошем уровне. Да, чуть не забыл. Поздравил себя с Новым годом, 1 января как-никак. Первый Новый год на другой стороне реальности. 10 дней уже как переехал в стольный град Жилин. Коляды прошли, жизнь начала возвращаться в нормальное русло, правда, еще пару дней никто не работал, так что пришлось в гостинице пожить, даже пожалел, что так резко свернулся и уехал. Но подошел к концу карачун, на улице сожгли какое-то чучело, хозяйка зарезала поросенка, намазала кровью криво прорезанные губы черному идолу, вынесенному во двор. Потом на обед того же порося с гречкой, укропом и запеченными перцами подала на стол, и мы его с удовольствием съели. На следующий день открылись лавки, свежие газеты с утра уже лежали в ящике в обеденном зале, так что найти жилье по объявлениям не составило труда. Столичные издатели шли в ногу с неторопливым местным временем. Выделили для таких целей отдельную газету аж на 16 полос третьего формата. Варианты подешевле или поудобнее были расположены далековато от будущего места службы. Я искал или такой же флигель, или лучше отдельный дом, опыта проживания с соседями у меня здесь не было. И вообще я интроверт, люблю тишину и покой. Шуша рядом не было со дня приезда в город. Кувалда забрал его к себе на воспитание, обещал вернуть через декаду совсем другим человеком, так что мне пришлось сделать свой выбор единолично. Расстояние в 1,5 км до центра меня вполне устраивало, на повозке рукой подать. А если погода хорошая, быстрым шагом минут 10-15 пройти совсем нетрудно. К тому же, чем дальше живешь от места работы, тем больше вероятность, что придешь вовремя. Вот если она под боком, до последнего сидишь дома, потому что твердо уверен, что не опоздаешь. А те, кому 3 часа добираться, выезжают за 4 и встречают тебя на рабочем месте с укоризненным выражением лица. Ну, 3-4 часа перебора, а вот 15-20 минут в самый раз. Тем более, что варианты ближе стоили каких-то уж совсем сумасшедших денег. Золотой в день за небольшой домишко с садом и открытой верандой. 3 золотых, опять же, ежедневно за крыло небольшого боярского дворца. 500 в месяц за сам дворец. И какой бюджет это выдержит? Не то чтобы денег жалко, а вот так выбрасывать ради каких-то понтов, которые мне по понятным причинам не нужны, кровно нажитые гульдены совершенно не хотелось. Цены на варианты в 1/4 часа от центра, хотя и превышали кратно то, что я платил в Славгороде, чем-то чрезмерным не казались. Особенно после того, как я всю газету просмотрел и местный рынок недвижимости изучил, без помощи риэлторов, которых тут от чего-то не было. За 10 золотых в месяц мне достался скромный 2-этажный домик, зажатый с 2 сторон такими же строениями, с небольшим садом и площадкой для повозки перед крыльцом. Гостиная с подсобными помещениями внизу и 2 небольшие спальни наверху, У одной окна выходили в сад, а другая, с окнами на улицу, была переделана в мой кабинет. Стоило мне об этом упомянуть, как кровать тут же убрали, а роскошный письменный стол поставили. Каждый этаж метров по 50 квадратных, особо развернуться негде. Но балы и приемы я устраивать все равно не собирался. Высокая черепичная крыша, чердак, заваленный каким-то хозяйским хламом, в гостиной непременный камин. С внешней стороны дома лестница в подвал на всю площадь первого этажа. Там лежали дрова, какие-то железяки явно мирного происхождения, проходили медные трубы, отопление и прочих удобств. Хозяев я так и не увидел. Управляющий в строгом малиновом камзоле и с печатью вечной занятости на лице принес договор. Дождался, пока я хлопну по нему ладонью, забрал свой экземпляр, плату за первый месяц и обещал зайти на днях, объяснить слуге, что и как работает. Узнав, что слуги нет и еще какое-то время не предвидится, поморщился, словно что-то кислое сожрал, и показал все мне. За несколько золотых я договорился с ним, что в подвале все приберут, хлам выкинут, отгородят коморку и поставят там кое-какую мебель. Все-таки вдруг мой блудный слуга решит за барином поухаживать, будет ему место отдохнуть от праведных трудов. В отличие от флигеля Куровых, этот дом отапливался централизованно, горячая вода подавалась на весь соломенный переулок, что создавало некоторые неудобства. Если у соседей не было воды, то и у меня тоже, но такое, по заверениям управляющего, случалось редко и в основном летом. Все 10 домов по нечетной стороне сдавались одним домовладельцем, 10 домов почетной – другим. Благодаря такой конкуренции я и выбил скидку с 12 до 10 золотых с полным обслуживанием, вплоть до приготовленных заранее дров для камина, стирки с глажкой, уборки снега перед домом и стрижки кустов и деревьев. А если доживу тут до осени, обещались и сбор урожая с яблонь сами организовать. Насчет того, будут ли они за меня эти яблоки есть, не спросил. До осени не рассчитывал тут оставаться в захолустье этом. На углу улицы стоял трактир, довольно приличный внутри и не очень дорогой. Он принадлежал чужому домовладельцу, проживающему почетной стороне полагался подарок. Бесплатная кружка пива раз в день. Пиво было отвратное, горчило и пенилось плохо, что как раз и определило мой выбор. Я хотел был отказаться от половины предложенных услуг. Шушу чем-то надо заниматься. Разжиреет на дармовых харчах, ничего не делая. Но нет, все опции уже были включены в стоимость, и ради меня этот порядок отменять не собирались. Так что на ближайший месяц, а скорее всего на полгода, этот дом стал моим пристанищем. Не сказать, что рождественские каникулы я провел без всякого толка. Хотя такие попытки были, но пересилил себя. И зря, особых результатов не достиг. Обещанный допуск в библиотеку я так и не получил. Рассошив где-то пропадал, а без его ведома никто не решался пустить меня в хранилище знаний. Даже сам библиотекарь, облизываясь на 5 золотых ассигнациями, что не сделаешь ради хороших отношений в дальнейшем, только руками разводил, мол, без прямого указания никак, даже вынести ничего нельзя. Вот как выдаст боярин разрешение, да будет пластина на стойке реагировать на мое серебряное колечко, так он в лепешку расшибется, чтобы мне услужить. А пока никак. Такие правила. Пятерку пришлось отдать, уж очень возбудился книжный червь на деньги. Город Жилин от Славгорода отличался в основном ценами и княжьим дворцом в центре. Обнесенный красной кирпичной стеной, облицованный белым мрамором дворец в римском стиле, издалека выглядел богато. Порочки, анфилады, статуи на крыше, позолота и фонтаны. Вблизи рассмотреть не удалось, на вопрос, какое к князю у меня конкретное дело, я ответить не смог, а мои объяснения насчет культурной программы поняты не были, тут в диковинку экскурсии были. Любовался издалека. Центральная часть города была занята домами местной знати. Совсем уж местные, которые похудороднее, жили тут постоянно, а те, что познатнее, держали здесь вариант летнего дома, появляясь изредка. Основная светская жизнь шла даже не в Северске, в Смоленске, хотя оба княжества и были великими. Но превосходство смоленской земли чувствовалось во всем. И в лавках, принадлежащих в основном смоленским торговцам, и в культурных центрах, театре и цирке, где приезд смоленской труппы сразу собирал аншлаг. У них даже свой автор был, писал какие-то совсем неинтересные пьесы. Публика морщилась, но патриотично скупала все билеты. На мой взгляд, напрасно. Местный театр удобными сиденьями не обладал, и нормально выспаться даже в ложе не получалось. Тут Славгородский с его мягкими подушками был вне конкуренции. Так что, если в Славгороде Драгошич убеждал меня, что северский князь получше Смоленского будет, здесь наглядно демонстрировалось, чья на самом деле эта земля. Ко всему, единственная дочь нынешнего князя Северского была замужем за вторым сыном смоленского князя, а их старший сын должен был занять престол Великого княжества. Родство с соседним государством было не то что близкое, роднее некуда. Если бы не поместная хартия 500-летней давности, давно бы уже два княжества объединились. А так нет. Попробуй сразу из Ростова, Новгород, Рязани и Чердани двинутся стройные ряды воинов и нестройные колдунов. Или не двинутся. Народ обленился, с одной стороны риска меньше, а с другой рисковать никто не хочет. Но послов вышлют и слово грозное скажут. Один из трех университетов, где учили колдунов на опять же колдунов, только дипломированных, находился именно в Смоленске. Так что тамошний князь снимал сливки с одаренного контингента соседних княжеств. Вот куда бы я отправился с удовольствием, как говорил один лысый картавый товарищ. Учиться, учиться, еще раз учиться лучше, чем работать, работать и еще раз работать. Но нет, кабальный контракт был подписан, рабское колечко надето, и я снова буду работать в офисе, как в первые годы после института. Дресс-код, обеденный перерыв, больничный лист и премия в конце квартала, до которой я не дотяну. На днях ко мне завалился сурок Фил, принес вручную написанный на роскошном листе шелковой бумаги экземпляр распорядка дня. На службе полагалось быть в 7 утра, опоздание каралось штрафами и жалования, которого у меня не было, так что с этим пунктом я был полностью согласен, дисциплина превыше всего. Форма одежды свободная, обязательно черный камзол, штаны строгого покроя и короткие сапоги или ботинки на шнуровке. Оружие можно было выбрать в канцелярии, я легкомысленно отказался, понадеявшись на собственные запасы. Всех слуг, которые на момент принятия договора были в закупе, полагалось передать на княжеский кошт, с тем, чтобы сотрудники не тратили понапрасну жалования на всяких дармоедов, а их слуги были под присмотром. Тут я понял, что сплоховал с вольной, можно было вот так Шуша сплавить, а теперь он будет дома сидеть по вечерам и вздыхать о неразделенной любви. Рыжая малолетка дала парню отворот-поворот, явно не без участия своей матери и тетки. Я уж кувалду озадачил, чтобы он своему родственнику какую-нибудь девку подсунул в приятной собеседнице. Тот обещал, но что-то меня терзают смутные сомнения, что с этим верным товарищем что-то получится. Клавдий был человеком семейным и порывы молодости не одобрял. Соседские дома под номерами 11 и 15 были пусты, можно было бы туда слугу заселить, но слишком жирно будет для такого тюфяка, пусть в подвале поживет возле труп и дровишек. Там всегда тепло, гудение водопровода настраивает на философский лад, а бултыхание дерьма в канализации напоминает о бренности бытия, так что подкидышу понравится. Утро Нового года встретило меня завтраком из соседнего трактира, заботливо сервированным прямо в гостиной, стоило выйти на улицу. Прохладой, повозка завелась с полоборота, чего там, прогревать не надо, аккумулятор от погодных условий не зависит. Амулет на воротах, настроенный на нового арендатора, распахнул створки, выпуская меня в первый рабочий вторник. И вот только к добру или нет, но когда я выезжал со двора, туда прямо на перерез повозки прошмыгнул черный кот.